Ров становился мельче, но над головой по-прежнему смыкались заросли. Дважды мы натыкались на наблюдательные посты, с сиденьями, с полками, на которых когда-то стояли приборы. По состоянию рва, по густым зарослям, я решил, что это место давно уже не посещали. Местность к северу от порта мне не знакома. Это наименее населенная часть континента. Был только небольшой участок возделываемых земель, окруженный глушью. Раньше здесь находились несколько постов безопасности, гарнизоны которых часто менялись. Проекты, первоначально тут осуществлявшиеся, давно приостановлены. Где-то впереди начинаются холмы, переходящие в горы, через которые мы прошли. Там у нас было бы укрытие от флиттера. Инфраскоп плохо действует на пересеченной местности. Я больно ударился подбородком о какое-то препятствие. Мы оказались у конца рва. Я нащупал несколько ступенек. Флиттер уже какое-то время не слышен. Если преследователи приземлились, им труднее пробираться в чаще. Мы к этому подготовлены, а они больше привыкли к космическим просторам. «А мы сможем вернуться в БАД, если дальше пойдем на север?» – спросил Тед. «Не сразу. Придется еще свернуть на запад. Там нет дороги». «Да, но дальше есть посты безопасности». «Посты должны быть разрушены. Я вспомнил, что мы видели на экране в БАТе. Рогатый бородавочник, привычно сидящий в кресле и глядящий на нас». Дрожь пробежала по спине. Мы выбрались на старую дорогу. «Куда теперь?» Тед придвинулся ближе. «Мы в лесу?» Неуверенность его имела основание. Видимость почти нулевая. Я нащупал упругую стену кустарника. Проведя руками вверх, обнаружил, что кусты смыкаются над головой, образуя крышу. Такие незаметные подходы для наблюдателей устраивались в заповедниках мутантов. Но заповедник мутантов на севере, они все за горами. Впрочем, мы многого о Бельтане не знаем. Последние годы было столько закрытых проектов. Многие из них позже остановлены. Сотни заповедников могут скрываться в отдаленных районах континента, а поселенцы о них не подозревали. Да это их и не интересовало. Я осмелился включить фонарь, зная по прошлому опыту, как хорошо сооружаются такие тайные подходы. Мы стояли в туннеле, образованном растительностью. Он держится на сетке из специальной стали, которая способна долгие годы сопротивляться натиску дикой чащи. Стены не менее прочны, чем у домов в поселках. Направо или налево? Компас подсказал налево. Никакой флиттер не обнаружит нас сверху. Если все устроено, как в других заповедниках, то вверху должны быть полосы, искажающие показания инфраскопа. Нам повезло с этим безопасным путем. Меня продолжало удивлять, что такое сложное сооружение находится рядом с портом, и о нем никто не знает. Я не читал информационные ленты как Гита, но и без этого считал, что все знаю о заповедниках. Что это? Тед придвинулся ближе. Он шел за мной, едва не наступая на пятки. Похоже на пункт наблюдения за мутантами. Но вот где? Среди заповедников такой не значится. Ага, мы зашли в тупик. Но я знал, как тут действовать. Передав Теду фонарь, я порылся в ветвях и отыскал дверцу. Открылась она с трудом. Ей уже несколько лет не пользовались. Ветви расступились, лианы разорвались, и мы выбрались наружу. Перед нами было то, что мне меньше всего хотелось увидеть. Открытая болотистая местность, заросшая тростником высотой почти с деревья. Тростник еще не утратил свою летнюю листву. Она колышется и шуршит при малейшем порыве ветра. В ней проглядывают и снова прячутся спелые ягоды. Вдобавок к тростникам гротескные пруды хортала, гриба, образующего огромные наросты и быстро отмирающего. В оставшихся наростах селятся различные животные и птицы. Здесь опасно просто потому, что никогда не знаешь, когда кусающийся или жалящий обитатель придет в ярость и кинется на тебя. Каменистая тропа вела прямо в болото, бесцветная и заросшая водорослями и мхами. Над лужами грязной воды, с илистыми краями, как дьявольские зеленые свечи, танцевали болотные огоньки. Так не похоже на Бельтан, который я знал. Как будто мы, пройдя через туннель, попали в другой мир. «Мы пойдем туда?» – спросил Тед. Раньше этой дорогой часто пользовались, но сейчас лезть через болото совсем не хотелось. Конечно, можно вернуться и исследовать другой конец туннеля, хотя он ведет в противоположном направлении. Тяжелые испарения болота достигли обоняния. Тростники зашумели на ветру. Тут даже днем опасно ходить, решил я. И уже хотел повернуть назад, но вдруг послышались голоса из туннеля. Должно быть, наши преследователи упали в траншею. Значит, они по-прежнему идут за нами. Повернув назад, мы как раз попадем им в руки. Я стал внимательно изучать каменистую дорожку. Насколько можно судить, она идет по какому-то возвышению, ни разу не исчезая в болоте, ни в одном месте не перекрывается растительностью.